книги. В нашей семье всегда любили читать и хранить книги. Рождество считалось испорченным без книги в подарок. Книги обычно трудно продаются. Я предлагаю сперва разрешить родным и друзьям выбрать все, что им понравится, из отложенных вами книг на продажу. Иногда книги особенно дороги из-за памятной надписи или автора, вашего друга или знакомого. Они всегда вызывают сентиментальные чувства. Советую перечитать те книги или письма, с которыми вы собираетесь расставаться, на прощание. Покупая подержанные книги, я всегда проверяла, нет ли на титульном листе надписи. Это придает книге неповторимый характер. Вот и вам не надо бояться расставания с дорогими вам книгами. Если у вас образовалась подборка книг по какой-то теме — искусство, садоводство, кулинария или, как у меня, мореплавание — постарайтесь найти человека, интересующегося этим предметом, чтобы предложить ему купить всю коллекцию. Кроме книг для легкого чтения, в большинстве шведских семей книжную полку непременно украшала когда-то солидная энциклопедия. В наши дни, благодаря интернету, я не испытываю ни необходимости, ни возможности отводить под энциклопедию и без того ограниченное жизненное пространство в своей квартире. И перед переездом я позвонила в соседнюю школу, где были рады получить от меня целых 28, если я не ошибаюсь, толстых тяжелых томов. А я была рада не меньше их, что смогла заодно с томами избавиться и от громоздкой книжной полки. Я оставила только те книги, которые еще не успела прочитать или в которые все еще заглядываю. Для меня это в основном книги по искусству, справочники и словари. Во время предсмертной уборки среди книг перед переездом из дома в квартиру самую большую проблему для меня составили Библии. Я позвонила в ближнюю церковь, но у них и без того уже накопилось достаточно Библий. И им не нужны были даже такие старинные и в кожаном переплете. И они не могли мне ничего посоветовать. У меня было две Библии. В одной кто-то позаботился записать все даты рождения и смерти моих родных и родных моего мужа, людей, живших задолго до нас. От второй я, скрипя сердце, избавилась. Не знаю, почему для меня это было так трудно. Наверное, из-за подспудной связи с теми, кто когда-то хранил Библию как великую ценность. За многие годы до того, как появился Гарри Поттер и само понятие бестселлера. Здесь, в Стокгольме, на 14 августа обычно назначается ежегодная большая книжная распродажа. По всей длине центральной улицы выстраиваются столы, заваленные книгами. Это самый подходящий день для тех, кто хотел бы избавиться от каких-то книг, и для тех, кто собрался что-то купить. Если там, где вы живете, нет такого обычая, может, стоит его завести?